Хер. День был обычный, четверг. Падал снежок, ничто не предвещало. А и в книжках так, если ничто не предвещает, всегда особо оговаривают «не предвещало». А уж ежели предвестит, то держись. И птица каркнет, и ветер эдак завывает, и зеркало треснет. А зеркало это у старинных людей вроде доски было, и они в ту доску, глядя, себя видели, вроде как мы, когда в воду смотрим. Сели обедать. Бенедикт раскрыл «Северный вестник», 7-й номер, на редкость крепенький, нитками прошитый и проклеенный. Разломил журнал, чтобы не закрывался, и локтем нажал, еще миской с супом придавил. «Теща!» «Доедай, зять!»